Глава 49. Страх перед богами и наследницей в моем лице способствовал спокойному проведению ярмарки. Недовольный из числа крестьян, тот же мельник или зажиточный народ, мечтавший сбыть товар подороже, хмурили брови, ругались по-тихому, но никак не пытались навредить ни самой ярмарке, ни людям на ней, ни купцам. Последние, как я и думала, остановились в только что построенной гостинице, питались в трактире, благо цены там были низкими, и ждали встречи со мной. Дерек раздраженно бурчал, что все это моя блажь, и ни один купец раньше не удостаивался подобной чести. Ты — наследница, потомок самих богов. В который раз пытался он втолковать мне простые, на его взгляд, истины. Мы с ним сидели за обеденным столом, уничтожали приготовленный обед и снова обсуждали то, что уже было обговорено раньше. Ну вот представь себе, что богиня любви спустится на землю и пойдет запросто общаться с крестьянами. Представила? Я — нет. Я только плечами пожимала в ответ. Не поверишь, но я легко могу представить себе что-то подобное. И не понимаю, почему богине не спуститься из своего жилища и не пройтись везде инкогнито, под личиной. Много нового узнала бы, наверное. Например, как торгуют чувствами направо и налево, как забывают о той самой любви, стремясь к корысти и наживе. Дальше. Перечислять? «Женщины!» — раздосадованно выдал Дерек. Он уже доживал свой кусок дичи и теперь ел тушеные грибы. «Вам лишь бы о чувствах говорить, а разум, а деловая хватка, а точный расчет?» «Так вот как раз у меня и будут разум, деловая хватка и точный расчет», — любезно просветила я его. Куда снова придут купцы? Куда они принесут свой самый лучший товар? Туда, где им оказала честь наследница, побеседовав с ними как с равными. Или туда, где наследник крутил носом и делал вид, что он круче всех. Что? Что ты так смотришь? Скажешь, я не права? Не нужно постоянно отгораживаться от людей, иначе рискуешь остаться совсем один. «Сословия не просто так придумали». «Конечно, конечно, не просто так, а для того, чтобы потешить самолюбие тех, кто побогаче». Дерек выругался. Я только хмыкнула. «Давно пора бы понять, что меня в некоторых вещах не переубедить. Если мне действительно что-то надо, я смогу настоять на своем». «Мои родители приезжают», — перевел тему Дерек, заставив меня удивиться услышанному. «Мечтают с тобой познакомиться». «Что, вот так сразу?» — весело ухмыльнулась я. «Здравствуйте, вы наследница? Мы ваши свекры? Интересное знакомство получится». «Ольга!» — поморщился Дерек. Его постоянно выводили из себя мои подколки и ерничания. «Я серьезно». «И я?» — согласилась я. «Не поверишь, но и я серьезно. Между прочим, до этой минуты я понятия не имела, что у тебя есть родители. Ты как-то не стремился о них рассказывать». Дерек покраснел, отвел взгляд. «Так, тут явно что-то нечисто». «Они жили на соседнем континенте, в другой империи», — выдал объяснение мой ненаглядный муж. «Очень-очень по-взрослому, да. Порталов же здесь не существует, конечно, чтобы за минуту в другой точке мира очутиться. Нет, он правда думал, что я куплюсь на подобную чушь?» «И поэтому ты молчал, Дерек? Не надо из меня делать дурочку, пожалуйста». Усталый вздох в ответ на меня никак не повлиял. Пусть собирается силами и начинает уже правду рассказывать. Тоже мне секрет Полишинеля. Я с ними давно не общался. — Сколько десятков лет? — насмешливо спросила я, уже догадавшись о возможном ответе. — 5, — вскинулся Дерек. — 5 лет. Всего. — Угу. Подумаешь, каких-то 5 лет. — Ну вот что ты, жена, прицепилась. Это ж такой малюсенький срок. И теперь, когда они узнали, что ты женился на наследнице, и у них скоро появятся магически сильные внуки, они решили пойти на мировую, так? Дерек привычно сверкнул глазами, выражая недовольство, но кивнул. «Ясно. Значит, меня в ближайшем будущем ожидает встреча со свекрами. Даже интересно, что же там за личности такие?» И почему Дерек перестал с ними общаться? Он ведь точно сам не расскажет. Придется искать другие источники информации. «Когда?» — спросила я. «Через неделю. Им надо уладить все дела перед окончательным возвращением на родину». Я кивнула, принимая к сведению сказанное. «Итак, сначала попью чай с купцами, а затем и познакомлюсь с роднёй мужа. Какая насыщенная светская жизнь у меня получается!»